Глава 10. «Вы балуетесь наркотиками, госпожа Лин?» Лин много раз говорила господину Попури, что ей трудно разговаривать во время работы. Он любезно сообщил о том, что ему скучно просто сидеть и позировать для нее, как и для любого другого мастера. Сказал, что она может не отвечать. Если же что-то из услышанного ее заинтересует, она может запомнить это и обсудить с ним после сеанса. А молчать 2, 3, 4 часа подряд, ничего не говоря, для него просто невозможно. Это просто сведет его с ума. Поэтому она слушала и пыталась мотать на ус, чтобы поговорить позднее. Она по-прежнему вела себя осторожно, боялась его рассердить. «Вы должны их попробовать. Хотя я уверен, что уже пробовали. Чтобы такой художник, как вы, да не пытался постичь глубины духа». В его голосе Лин уловила веселье. Лин уговорила господина Попури позволить ей работать в мансарде его конторы в Костяном городе. Как она установила, это было единственное место во всем здании, которое имело естественное освещение. Свет необходим не только живописцам и гелиотипистам. Текстура и фактура поверхностей, которые она так усердно стремилась передать своим слюнным искусством, были совершенно не видны при свечах и чрезмерно рельефны при свете газовых рожков. Поэтому она отчаянно спорила с господином Попури, пока он наконец не согласился с ее профессиональным мнением. С тех пор у дверей Лин приветствовал как-то лакей, который вел ее затем на верхний этаж, где из люка в потолке спускалась деревянная лесенка. В мансарду она входила одна. Когда бы Лин ни пришла, она всегда находила господина Попури, ожидающим сеанса. Он стоял в огромном зале в нескольких футах от того места, откуда она появлялась. Если смотреть на кабинет в перспективе, казалось, не менее трети длины его террасы занимал треугольный эркер, в центре которого находилось хаотическое нагромождение сплавленной плоти, представлявшее собой господина Попури. Мебели здесь не было. Одна дверь вела наружу, в какой-то маленький коридорчик, но Лин ни разу не видела, чтобы ее открывали. Воздух в мансарде был сухой. Лин ступала по расшатанным половицам, на каждом шагу рискуя посадить занозу. Но пыль на огромных мансардных окнах казалась полупрозрачной, и свет, рассеиваясь, проникал сквозь нее. Лин вежливо жестами просила господина Попури встать в прямых или полурассеянных облаками лучах солнечного света. Затем она обходила вокруг него, находя собственные ориентиры, прежде чем продолжить работу над скульптурой. Однажды она спросила, куда он намерен поставить собственную статую. «Вам не стоит об этом беспокоиться», – ответил он с чарующей улыбкой. Она стояла перед ним и разглядывала его черты, подсвеченные тепловато-серым светом. Каждый раз перед тем, как начать сеанс, Лин несколько минут заново привыкала к его облику. В первые несколько посещений она была уверена, что он метаморфирует по ночам, что фрагменты его облика меняются местами, пока никто не видит. Ей становилось страшно при мысли, что она взялась за этот заказ. В смятении она спрашивала себя, не было ли это одним из тех поручений, какие бывают в сказках для маленьких детей. «Принеси то, не знаю что». А может, это было наказанием за какой-нибудь неведомый грех? Пытаться облачить в застывшую форму постоянно меняющееся тело, всегда бояться сказать что-нибудь лишнее и каждый день начинать все заново. Однако вскоре она научилась справляться с этим хаосом раздумий и чувств. Было до абсурда прозаичным подсчитывать острые, как бритва, хитиновые чешуйки, торчавшие из грубой клочковатой кожи, только чтобы, не дай бог, не пропустить одну из них при лепке. Это казалось почти неприличным, словно его анархичные формы не поддавались никаким подсчетам. И все же, как только Лин начала смотреть на него с такой точки зрения, ее скульптура начала обретать форму. Лин стояла, пристально вглядываясь в его черты, быстро переключая фокус с одной глазной фасеты на другую, концентрируя внимание разными частями глаза и рассматривая господина Попури с поминутно меняющихся ракурсов. В руке она держала плотные белые палочки органической пасты, которую необходимо переварить, чтобы затем ваять. Несколько таких палочек Лин уже съела перед своим приходом. А теперь, прикинув на глаз размеры натуры, быстро заживала еще одну, не обращая ровно никакого внимания на пресный, неприятный вкус. А затем также быстро отправляя массу через пищевод в полость, находящуюся в нижней части ее головогруди. Головобрюшко заметно раздулось от припасенной в нем кашицы. Затем Лин повернулась и подняла с пола уже начатую работу – трехпалую лягушачью лапку, представлявшую одну из ступней господина Попури, и закрепила ее на невысоком кронштейне. Потом, снова повернувшись к господину Попури, она опустилась на колено, рассматривая свой объект. Открыла небольшую хитиновую створку, перегораживающую канал, что соединял железу и сфинктер внизу головотуловища. Сначала Лин осторожно выдавила небольшое количество фермента, который слегка растворил уже застывшую хиприйскую слюну, превращая края незавершенной работы в клейкую слизь. Затем старательно сосредоточилась на лягушачьей конечности, вспоминая те черты, которые оказались вне ее поля зрения – костные выступы, мускульные впадины. После этого начала медленно выделять из железы вязкую пасту, то расширяя, то сжимая сфинктер, вытягивая, скатывая и скругляя порцию слизи, дабы придать ей форму. Для достижения наилучшего эффекта она использовала опалово-перламутровую хиприйскую слюну. Однако в некоторых местах расцветка причудливого тела господина Попури была слишком пестрой. Бросив взгляд вниз, Лин хватала горсть красильных ягод, разложенных перед ней на палитре. Она подбирала тонкие комбинации цветов и, быстро пережевывая ягоды, тщательно готовила смесь, например, красного, светло-зеленого, желтого, пурпурного и черного. Яркий сок струился по внутриголовному кишечнику, спускаясь по особым пищеварительным каналам в придаток главного грудного мешка, и через 4-5 минут Лин могла выпустить цветную смесь в раствор хиприйской слюны. Затем она осторожно намазывала жидкую пену, придавая удивительным краскам осмысленную форму лоскутьев и струпьев, которые быстро застывали. Только по прошествии нескольких часов работы, вспотевшая и измученная, с противным привкусом во рту от кислых ягод и тронутой плесенью мучнистой пасты, Лин могла повернуться и взглянуть на свое творение. Уметь работать вслепую. В этом состояло мастерство слюнного скульптора. Ноги господина Попури получались неплохо, не без гордости отметила она. Едва различимые сквозь прозрачный потолок облака мощно клубились, то рассеиваясь, то снова клочками скручиваясь в небе. В сравнении с ними воздух в мансарде был совершенно неподвижен. Пылинки, словно застывшие, висели в нем. Господин Попури позировал, стоя против света. Он мог стоять совершенно неподвижно, пока один из его ртов продолжал свой бессвязный монолог. Сегодня Попури решил поговорить с Лин о наркотиках. «А вы чем травитесь, Лин? Шазбой? Ведь горлодер не оказывает на хепри никакого воздействия, так что это можно сразу отбросить». Он задумался. «Мне кажется, у художников складываются двоякие отношения с наркотиками. Я имею в виду, что главное для них – выпустить демона, который сидит внутри. Не так ли? Или ангела. Неважно. Открыть двери, которые, как нам кажется, где-то заело. Однако, если вам удается открывать их с помощью наркотиков, не превращает ли это ваше искусство в обман? Искусство должно быть средством общения, не так ли? Поэтому, если вы доверяетесь наркотикам, которые представляют собой, а мне плевать на то, что болтают все эти ничтожные педики-новички, которые накачиваются со своими приятелями всякой дрянью на танцполах, представляют собой, по сути, индивидуализированный опыт. Вы открываете двери, но способны ли вы передать то, что познаете, войдя в них? С другой стороны, если вы упорно остаетесь в рамках правил, жестко придерживаетесь, как большинство, здравого смысла, вы можете общаться с другими, потому что вы все говорите на одном языке, казалось бы. Но открываете ли вы при этом дверь? Быть может, лучшее, что вы можете сделать, это подглядеть в замочную скважину. Вероятно, в этом все дело. Лин подняла глаза, чтобы посмотреть, каким из ртов он говорит на сей раз. Это был большой женский рот, расположенный где-то в области плеча. Лин удивилась, почему же голос остается неизменным. Ей бы хотелось иметь возможность ответить, или пусть он наконец замолчит. Было трудно сосредоточиться, однако она тотчас подумала, что и так уже выжила из него немало уступок. «Сколько денег вложено в наркотики? Вы, разумеется, знаете об этом. А знаете ли вы, сколько ваш друг и агент, счастливчик Газит, готов платить за свой запретный напиток в последнее время? Честное слово, вы не поверите. Спрос на эти вещества невероятный. Несколько поставщиков на рынке наркотиков могут получать весьма приличные барыши». Лин чувствовала, что господин Попури над ней насмехается. Каждый раз, когда он заводил с ней разговор о каких-нибудь тайных сторонах жизни подпольной ученой братьи Нью-Крабизона, она ощущала себя втянутой в криминальные дела, от которых хотелось держаться подальше. «Я только прихожу к вам иногда», — хотелось ей прожестикулировать в порыве отчаяния. «Не надо выкладывать передо мной все подробности. Все, что мне нужно, это изредка вкатить себе шазбы для поднятия тонуса или пару кубиков хинера для успокоения. Ничего больше. А о торговле наркотиками я ничего не знаю и знать не желаю». «Ма Франсина владеет чем-то вроде монополии в Малой Петле. Она намерена расширить территорию своих торговых представителей за пределы Кинкена. Вы ее знаете? Потрясающая бизнес-леди. Скоро нам с ней придется заключить одно соглашение, иначе все превратится в хаос». Сразу несколько ртов господина Попури расплылись в улыбке. «Но я вам кое-что скажу», – тихо добавил он. «В ближайшем будущем я получу нечто, способное коренным образом изменить всю торговлю. Возможно, у меня появится своя собственная монополия». «Сегодня вечером мне надо встретиться с Айзеком», – нервно решила Лин. «Приглашу его поужинать в Солокузские поля, где мы сможем соприкасаться пальцами ног». Приближается ежегодный конкурс на приз Шинтакоста, который состоится в конце Милуария. Лин надо будет придумать для Айзека какую-нибудь отговорку, почему она там не участвует. Она никогда не побеждала. Судьи, высокомерно думала она, не понимают слюнного искусства. Однако за последние 7 лет вместе с друзьями-художниками не пропустила еще ни одного конкурса. Это стало традицией. В день оглашения результатов они закатывали большой ужин, а потом кого-нибудь посылали купить только что вышедший номер Солокузского вестника, который спонсировал этот конкурс, и узнать имя победителя. После этого в пьяном угаре честили организаторов, обзывая их пошлыми фиглярами. Айзек будет удивлен, что она не участвует. Она решила намекнуть ему, что работает сейчас над монументальным трудом, придумать что-нибудь, чтобы он на время отстал с расспросами. «Конечно», – размышляла она, – «если он все еще возится со своим Гарудой, то вряд ли вообще заметит, что я не участвую в конкурсе». Мысли потекли в печальном русле. Лин понимала, что поступает нечестно, ведь она была склонна к навязчивым идеям. Теперь ей уже было трудно представить себя без этого чудовищного образа господина Попури, который она постоянно видит краем глаза. Просто так неудачно сложилось, что она и Айзек одновременно оказались во власти своих навязчивых идей. Горько подумала Лин. Работа поглощала ее целиком. Хотелось каждый вечер, вернувшись домой, находить там свежеприготовленный фруктовый салат, билеты в театр и секс. Вместо этого она жадно кропала что-то в своей мастерской и вечер за вечером, приходя домой в Пряную долину, одиноко ложилась в постель. Лишь раз или два они встречались на неделе, чтобы в спешке поужинать и провалиться в глубокий, неромантичный сон. Лин посмотрела вверх и обнаружила, что с тех пор, как она вошла в мансарду, тени немного сдвинулись. В голове был туман. Быстрыми движениями тонких передних лапок она прочистила рот и сяжки. Затем заживала последнюю, как она решила, на сегодняшний день горсть красильных ягод. Кислый вкус голубых смягчился сладкими розовыми ягодами. Лин тщательно подбирала смесь, добавляя то недозрелую жемчужную ягоду, то почти подгнивающую желтую. Она точно знала, какой должен получиться вкус. Болезненно-тошнотворная горечь, похожая на сероватый цвет шкуры живого лосося, цвет икроножной мышцы господина Попури. Она сглотнула и пропустила сок через пищевод. Наконец жидкость заструилась по глянцевым мерцающим бокам скульптуры из подсыхающей хиприйской слюны. Сок был немного жидковат, разбрызгивался и капал на выходе. Но Лин с этим справилась, передавая мускульный тонус абстрактным разводам и брызгам. Когда слюна подсохла, Лин расслабилась и отвернулась от наполовину законченной ноги. Поднатужившись, выпустила из железы остаток пасты. Ребристый подбрюшник головотуловища, до этого раздутый, сам сжался, приняв свои обычные размеры. Густая белая масса хиприйской слюны выдавливалась из головы и скапливалась на полу. Лин вытянула вперед кончик железы и вытерла его задними лапками, а затем осторожно прикрыла защитным чехольчиком, спрятанным под крыльями. Она встала и потянулась. Господин Попури резко прервал свои слащаво-холодные разглагольствования. Он не мог поверить, что Лин закончила. «Так скоро, госпожа Лин!» – скричал он с театральной досадой. «Мне не стоит переступать грань. Опасно!» – медленно прожестикулировала она. «Вы слишком устанете. Надо прекратить». «Разумеется», – согласился господин Попури. «Ну и как тут наш шедевр?» Они вместе повернулись к скульптуре. Лин с удовольствием заметила, что ее импровизированная заплатка из слишком жидкого сока красильных ягод создала живой, яркий эффект. Вышло не совсем натуралистично. Впрочем, она к этому никогда и не стремилась в своей работе. Мускулы господина Попури казались словно с силой накрученными на кость его ноги. Аналогия, возможно, весьма близкая к истине. Прозрачные краски неровными подтеками застыли на белом фоне, мерцающим, словно перламутровая внутренность раковины. Пласты тканей наслаивались друг на друга. Хитросплетения этой многофактурной плоти выглядели как живые. Господин Попури одобрительно кивнул. «Знаете...» – тихо заметил он. «Чтобы не испортить великий момент, мне бы хотелось сделать так, чтобы не видеть всего этого, пока работа не будет полностью завершена». «Знаете, мне кажется, что пока она безупречна. Безупречна. Однако опасно столь рано сыпать похвалами. Это может привести к самоуспокоенности. Или наоборот. Так что, пожалуйста, госпожа Лин, не падайте духом, если это будет последним сказанным мной словом одобрения или порицания относительно вашей работы до ее окончания. Согласны?» Лин кивнула, не в силах отвести глаз от собственного творения. Осторожно потерла лапкой гладкую поверхность застывающей хиприйской слюны. Ее пальцы исследовали то место под коленкой господина Попури, где волосяной покров переходил в чешую, а затем в кожу. После этого она взглянула вниз, на оригинал. Потом снова подняла голову и посмотрела Попури в лицо. Его тигриные глаза заставили ее отвести взгляд. «Кем? Кем вы были?» – жестами спросила она. Он вздохнул. «Я ждал, что вы зададите мне этот вопрос, Лин. Я надеялся, что вы этого не сделаете, но знал, на вас это было бы не похоже. Поэтому я спрашиваю себя, а есть ли вообще между нами какое-то понимание?» – прошипел он, и в голосе внезапно зазвучала злоба. Лин отступила. «Это так предсказуемо. Вы до сих пор смотрите неправильно, совсем неправильно. Удивительно, как вам удается творить такое искусство. Вы до сих пор смотрите на это...» Он обвел обезьяньей лапой свое тело. «Как на патологию. Вас все еще интересует, каким оно было и как оно стало таким. Но это не ошибка, не увечье и не мутация. Это образ и сущность». Его голос зазвенел под стропилами крыши. Затем он несколько успокоился и опустил свои многочисленные руки. «Это цельность». Лин кивнула, показывая, что поняла. Она слишком устала, чтобы смутиться. «Может, я слишком строг с вами?» Задумчиво проговорил господин Попури. «То есть, я хочу сказать, этот предмет, который стоит перед нами, ясно свидетельствует о том, что вы способны ощутить момент разрыва, пусть даже ваш вопрос говорит об обратном. Возможно, даже...» Медленно продолжал он. «В вас самой содержится такой момент. Какая-то часть вашего существа понимает это без всяких слов, хотя разум задает вопросы таким образом, который делает ответ на них невозможным». Он победно взглянул на нее. «Вы тоже являете собой гибридную зону, госпожа Лин. Ваше искусство находит себе место там, где размывается граница между сознанием и неведением». «Хорошо», – прожестикулировала она, собирая свои принадлежности. «Неважно. Сожалею, что спросила». «Я тоже сожалел, но теперь нет, как мне кажется», – сказал он. Лин забрала деревянный ящичек, в котором лежали заляпанная краской палитра, остатки красильных ягод. Она заметила, что надо было взять побольше, и бруски пасты. А господин Попури все продолжал свои философские разглагольствования, размышляя над собственной теорией расового смешения. Лин не слушала. Она настроила усики антенны на другие частоты, внимая едва уловимым шумом и стуком в доме, давлению воздуха на оконные стекла. «Я хочу, чтобы у меня над головой было небо», – думала она. «А не эти пыльные брусья-подпорки, не эта просмоленная хрупкая крыша. Пойду домой пешком, медленно, через барсучью топь». Чем больше она об этом думала, тем крепче становилась в ней решимость. «Явлюсь в лабораторию вот так запросто, предложу Айзеку уйти со мной, украду его на одну ночку». Господин Попури все еще продолжал вещать. «Заткнись, заткнись ты, капризный ребенок, проклятый мегаломаньяк со своими идиотскими теориями», – думала Лин. Повернувшись к нему, она прожестикулировала «до свидания», и это выглядело лишь жалкой пародией на вежливость.